Четвертое. Когда на горизонте показались стены Антонии, черная полоса на чуть менее темном фоне, Гурин позволил себе сбавить темп скачки. Не из-за риска, что лошадь вот-вот падет, ему было все равно. Лошадь была не его личным приобретением. Он решил, что не помешает, чтобы Гар, гонец, посланный комендантом Антонии и теперь мчавшийся следом за Гуриным, настиг его. Они встретились где-то на полпути от Лакаслии к Антонии. Гурин едва не проскакал мимо, с опозданием осознав, что навстречу мчится воин коменданта Антонии. Пришлось кричать, как самый распоследний мужлан. Гонец остановился, но Гурину не сразу удалось убедить его, что он свободен от своей задачи, и у него появилось новое. На воина не подействовало и то, что Гурин был гвардейцем. Гурин его понимал. Мало ли, какие цели преследует отдельно взятый гвардеец правителя. Поэтому он сдерживался, тратя драгоценные минуты, вместо того, чтобы орать, угрожая упрямому вояке казнью. Только осведомленность Гурина в отношении чудесного мальчика, из-за которого и закрыли ворота города, убедила Гара, что тот говорит правду. Теперь они скакали к Антонии вдвоем. Это имело свои плюсы, хотя Гурину, как более быстрому наезднику, приходилось убеждаться, что Гар не отстал безнадежно. Когда Гурин понял, что лошадь вот-вот падет, он сбавил темп и дождался появления на дороге повозки. Крича, что выполняет личное задание правителя, Гурин потребовал обмена лошадьми. Уверенность в поведении и слова он подкрепил видом готового к стрельбе арбалета. Двое горожан с виду крепких жителей Лакаслии подчинились. Пока происходил обмен, его нагнал Гар, и горожане, похоже, возблагодарили небо, что не вздумали сопротивляться. Еще повезло, что им предложили живую лошадь, не падшую. Как и высчитал Гурин, к Антонии они приблизились глубоко ночью. Дорога была пустынна. Сказывалось не только время суток. Гурин уже знал, что ворота города закрыты, что прервало движение в этом направлении. Под стенами Антонии горели костры. Там коротали прохладную ночь те, кто не попал в город, с товаром ли, просто к себе домой. И этих людей оказалось немало. Как только Гурин вместе с Гаром приблизились к западным воротам, скопление людей у ближайших костров зашевелились. Гурин закричал, требуя именем правителя поднять ворота. Сверху из сторожевой башни высунули факел, пытаясь рассмотреть крикуна, нарушившего ночную тишь. И недовольный голос спросил, что за срочность. Слова Гурина подтвердил Гар. Гурин тут же добавил: «Пошевеливайся, идиот! Если не хочешь, чтобы завтра тебя не изжарил на медленном огне лично сам Флэк!» Это подействовало лучше любого пергамента. Имя первого советника правителя было самым, что ни на есть, категоричным документом. Ворота с тихим скрипом поползли вверх. Из неразборчивой, шевелящейся массы людей, хлынувшей к воротам, вынырнули несколько наиболее пронырливых человек. «Не подпускай их!» — приказал Гурин гонцу. «Это могут быть и талхи!» Гар выхватил меч. Конь встал на дыбы. Проскакал локтей 20 в одну сторону. «Прочь!» — закричал Гар, размахивая мечом. Он остановил коня, вернул его назад. Один из подступивших едва не угодил под удар. Острие меча прошло у него над головой. Гурин, спешившись, быстро провел коня, повернулся и крикнул: «Теперь ты, Гар!» Гонец не заставил повторять себе дважды, ловко повернул коня назад и оказался внутри города. Ворота тотчас же опустили. С некоторым промедлением к ним хлынула толпа, послышались крики, гневные, просящие, возмущенные, умоляющие. Перед Гуриным возник сержант, начальник караула. Гурин крикнул коменданту: «Быстро! Ты меня проведешь к его дому и свежего коня мне! Этот едва живой!» В темноте города Гурин ориентировался неважно, плюс опасное скопление людей, также ожившее в результате последнего события, и гвардеец решил, что с проводником окажется на месте быстрее. Сержант был расторопным. Полминуты, и они уже запрыгнули на лошадей. Гурин хотел крикнуть Гару, чтобы тот также следовал за ними, но, оглянувшись, увидел, что ничего говорить не надо. Гонец уже пристроился к ним. Воины из заслона ощетинились копьями, заранее отбивая у горожан охоту попытать счастье и приблизиться к воротам. «Дорогу!» — дико закричал сержант, на всякий случай выхватив меч. Никто и не пытался встать у него на пути. Спустя несколько минут они были на месте. Гурин, спрыгнув с лошади, не дожидался вопросов. «Если Мэль спит, будите его!» — воскликнул он уверенным тоном. По-видимому, комендант не спал. Начальник охраны даже не заколебался, выполнить ли приказ. Гурина провели в дом, где его встретил комендант. Он был одет по форме, никаких домашних халатов, тапочек. Гурин заговорил без лишних предисловий. «В Лакасли мы узнали место, где талхи должны временно спрятать мальчика». Гурин назвал адрес. Комендант нахмурился. Во взгляде появилось что-то непонятное. «Что?» — спросил Гурин. «Десяток моих воинов во главе с лейтенантом Талем сейчас следят за этим домом». «Раздери меня, вепрь!» — вырвалось у Гурина. «Только следят? Но ведь там, наверное, мальчик!» Комендант покачал головой. «Не все так просто. Я поговорил с двумя своими воинами, которым передавали о мальчике и талхах, и оказалось, что, скорее всего, это был один и тот же мужчина. Полной уверенности нет, но я так думаю. Мы поговорили с лейтенантом и пришли к выводу, что, возможно, ловушка со стороны ордена». Гурин помрачнел. Ему так хотелось до прибытия Флэка восстановить прежний успех, но обстоятельства резко изменились. По дороге к дому коменданта сержант успел сказать Гурину, что в городе обнаружились талхи, причем кто-то из совета. Ситуация действительно получалась скользкой. «У нас не те силы», — добавил Мэль, — «чтобы атаковать дом, где засело неопределенное количество талхов. Если это ловушка, и ребенок, нужный правителю, у них, им только и надо, что вырваться из города». Гурин молчал, суматошно размышляя, отбрасывая одну мысль за другой, как ненужные вещи, не кстати попадавшиеся под руки. «Что ты посоветуешь?» — спросил комендант, готовый отдать инициативу в руки гвардейца. Гурин пробормотал. «Кто знает этих псов? Может, они действительно послали сюда кого-нибудь из совета? Если так, в городе их больше десятка. О небо!» Возникла пауза, и на этот раз комендант не прерывал размышления гвардейца. Наконец Гурин произнес. «Флэк прибудет сегодня утром. Рано утром, я надеюсь, с приличным отрядом, достаточным, чтобы согнуть в бараний рог хоть всю верхушку ордена. Не подождать ли нам его?» Мэль подвел итог. «Значит, нам надо сохранить все как есть, и этого будет достаточно».